Татьяна Логинова. Осознанный минимализм. От хаоса в доме к смыслу в жизни. Или принцип достаточности. Предисловие. Ты вроде бы спал, но не выспался. Просыпаешься, будто с ощущением внутренней нехватки. Может быть, сна, энергии или смысла. День уже расписан по минутам, но в нем нет жизни. Все идет по плану. Ты занят. У тебя есть цели, обязательства, задачи, все как у людей. Список дел бесконечен, вещей вокруг становится все больше, но удовлетворение от этого не растет. В повседневной рутине теряется чувство сопричастности собственной жизни. Все как будто нормально, но внутри пустота и нет радости. Вы не одиноки в этом. Люди перегружены задачами, информацией, визуальными и эмоциональными раздражителями. В этой среде легко потерять контакт с собственными ценностями, потребностями и ощущением своего пути. Хочется скопировать то, что выглядит как успешная жизнь. Но даже если это получается, то радости почему-то не приносит. Игнорирование этого состояния чревато серьезными последствиями. Эмоциональное и физическое истощение – может перейти в хроническое выгорание. Повышается риск тревожных расстройств, апатии, депрессии. Постепенно снижается способность ощущать удовольствие, благодарность, вовлеченность в повседневность. Человек начинает избегать не только ответственности, но и самого процесса жизни. Он откладывает принятие решений, теряет интерес к мечтам, к близким, к себе. Возникает иллюзия, что вот разберусь с этим, и станет легче. Но этого с каждым днем только прибавляется. Если не вмешаться, это приводит к жизни на автопилоте. Человек может продолжать действовать, выполнять роли, делать покупки, работать. Но не по личному выбору, а по инерции. Конечно, многие, попадая в такую ситуацию, пытаются что-то изменить. И эти попытки принимают разные формы. Кто-то начинает с внешнего порядка, смотрит вдохновляющие видео, очищает пространство, заводит новый планер или скачивает приложение для продуктивности. На первый взгляд, логично упорядочить внешнее, чтобы получить ощущение контроля. Кто-то идет другим путем, меняет профессию, переезжает, завершает отношения или вступает в новое. Надеясь, что на другой работе, в другом городе или с другим человеком станет легче. Эти шаги могут давать временное облегчение, ощущение новизны, второго дыхания. Тоже логичный шаг. Смена внешнего окружения дает новый толчок и приводит к переменам внутри. Другие ищут ответы глубже. Они работают с психологами, осваивают телесные практики, проходят курсы по самопомощи. Кто-то уходит в духовные поиски. Эзотерика, ритуалы, ретриты, расстановки, практики для внутреннего ребенка, работа с энергиями и родом. Ответы можно частично найти здесь, потому что мы ищем то, что нас отражает, и находим. Каждый из этих подходов может дать что-то ценное. Однако часто они используются как фрагментарные, точечные решения. И если при этом сохраняется общее давление, постоянное ощущение «я не успеваю», «со мной что-то не так», «надо стать лучше», практики превращаются в новый источник проблем. Внутренняя тревога остается, просто маскируется новым контекстом. Возникает еще одна ловушка. Ты вроде бы делаешь все правильно. Ходишь на терапию, читаешь нужные книги, расставляешь приоритеты. Но изнутри все так же пусто и тревожно. Начинаешь винить себя. Наверное, я просто не стараюсь. Наверное, со мной что-то не так. Возвращаешься к привычной установке. Надо просто еще немного напрячься. Так создается замкнутый круг. Попытка начать с чистого листа. Краткий подъем мотивации, разочарование. Вместо облегчения – очередное доказательство своей несостоятельности. Это изматывает, а глубинная проблема так и остается нерешенной. Тем не менее, ситуация не безнадежна. Просто она требует иного подхода. Ни очередной универсальной системы, ни еще одной техники взять себя в руки, о глубокой переоценке того, что действительно важно, и оснований, на которых вы строите свою жизнь. Эта книга — приглашение к построению осознанной жизненной среды, внешней и внутренней. Среды, в которой вам будет комфортно потому, что она соответствует вам, а не потому, что в ней все идеально. Здесь вы не найдете ультимативных решений. Вместо этого вам откроется пространство, внутри которого можно задать себе важные вопросы, услышать собственные ответы и выстроить свою реальность осмысленно, мягко, постепенно. Если вы чувствуете, что настало время не просто решать отдельные проблемы, а пересобрать картину жизни в целом, эта книга может стать началом.